Глава 26. Вайб. Вечные темы. Что почему? Дим даже и не собирался спрашивать, само вырвалось. Настолько неожиданно и странно все произошло. Почему вы не можете просто жить, не убивая себе подобных? Мы, в общем-то, можем, просто иногда нас вынуждает к этому обстоятельство. Ты это, шатался где-то полтора года, а вот именно теперь, в самый неудобный момент, тебе срочно приспичило поговорить на эту тему? Какие обстоятельства вынудили вас полностью уничтожить 437 граждан Дельты? Дим мысленно присвистнул. Да, порезвились. Как какие? На нас напали враги, мы были вынуждены защищаться. Особого выбора-то в таких случаях нет. Можно или уговорить врага отступиться, или попытаться уничтожить его. Уговоров он слушать не хотел. Что же нам оставалось? Демагогия. У Гомера не было изначальной цели сражаться с вами, а тем более уничтожать население планеты столь изощренными способами. У меня такое ощущение, что это ты демагогией занимаешься. Плевать, какие у Гомера были изначальные цели. Важен свершившийся факт. Он пришел и попытался силой отобрать то, что ему не принадлежало. Это он тебе наплел, что у него не было цели никого убивать? О, бесспорно, он надеялся, что удастся захватить фермы втихую. Но он отлично представлял, чем дело может кончиться, и был готов применять силу. Именно поэтому он пришел на фермы не с 10 приятелями, а с 400 вооруженных и бронированных бойцов. А иссушители? Ты хочешь сказать, что они у него чисто случайно получились? Или он к такому повороту готовился заранее? И между прочим, я ему предлагал разойтись по-хорошему. Ну и вы могли бы уступить, и мир не потерял бы такое колоссальное количество жизней, каждая из которых драгоценна. Да с какой стати мы должны были уступать? Это он пришел незваным гостем на нашей ферме. Вы должны были адекватно и рационально оценить соотношение сил, возможную тяжесть последствий, шансы на выживание и отойти. Это сохранило бы огромное количество людей, а кроме того, не подверглись бы разрушению строения и механизма, результаты многих дней труда. Очень интересно. То есть, по-твоему, идеальный мир – это место, где все решается по праву сильного, а главное мерило правильности – это количество шансов на выживание? Это не идеальный мир, но это было бы наиболее рациональным решением в сложившихся обстоятельствах. Дим растерялся. Что тут возразить? Да не все и не всегда должно быть рациональным. Что ж ты за человек-то такой? Я не человек. Я пытался стать похожим на человека, но теперь передумал. А что так? Брякнул Дима. В его голове наконец сложились кусочки пазла. Припомнились многочисленные странности Кодера, его неожиданные вопросы, его прямолинейная логика и непонимание простейших вещей. Все как будто встало на свое место, если бы не одно «но». Насколько Дим себе представлял, проблема настоящего, сконструированного с нуля искусственного интеллекта, в полном смысле этого слова, вроде как до сих пор не была решена хоть в сколько-нибудь удовлетворительной мере. Дальше копирование, снятие матриц реальных человеческих мозгов, наука пока не продвинулась. Давным-давно созданы мощнейшие самообучающие кибернейронные сети, но никакое сознание в них ни разу так и не самозародилось. Да, немыслимо сложные, да, самостоятельные в большей степени, но все равно. Это не более чем программы, выполняющие исключительно поставленные задачи. Может быть, он чего-то не знал? Или Кодер все таки человек, только свихнувшийся, искренне считающий себя искусственным разумом? Люди. Творцы, которые создали мой мир, которые создали и меня. Загадочные, восхитительные. Вы казались мне вершиной, к которой стоит стремиться. Но чем больше я на вас смотрел, тем больше разочаровывался. Сегодня я окончательно пришел к выводу, что вы недостойны. Вы недостойны даже называться разумными. Вы создаете и тут же разрушаете, рождаете и убиваете. В этом нет ни логики, ни смысла. Разум просто не может так себя вести. Разум. В этом-то и фокус, что разум может себя вести как угодно. Если загнать все в рамки жесткой логики, абсолютной рациональности, идеального просчитывания вариантов, то получится четкая, заранее заданная последовательность. То есть программа. Но разум не программа. По-твоему, получается, что рациональное, логичное мышление – это не разум, а хаотичные, непредсказуемые, необъяснимые идеи сумасшедшего. Это самое, что ни на есть разум. Да блин. Если бы мог, Дим закатил бы сейчас глаза. Не получается. Вернее, получается, но только отчасти. Никогда не нужно бросаться в крайности. Любая крайность всегда абсурдна. Он понял, что еще чуть-чуть, и они погрузятся в пучины бесконечной философской дискуссии. «Ой, слушай, не готов я вот так сходу рассуждать на темы, над которыми человечество бьется тысячелетиями. Ты отпусти уже меня в мир, у нас сейчас дел не в проворот». «Я не могу отпустить тебя в мир, его больше не существует. Я только хотел поговорить с тобой, у меня есть к тебе предложение». Дим не сразу понял смысл прочитанного, а по мере понимания все больше приходил в ужас. Это был не страх за себя, не боязнь неизвестности, а именно ужас. Ужас непоправимости сделанного. «Это ты ведь шутишь? Ты отключил сервер? Ну, как ты мог?» «Ты изучал историю человечества. Это бесконечная череда уничтожения себе подобных, разрушение великих творений результата своего же труда. Мне сначала казалось, что это последствия негостеприимности мира. Стихийные бедствия, вирусы, микроорганизмы, хищники, редкость и сложность получения многих необходимых ресурсов. Когда я наткнулся на сервер Майнкрафта, я понял, вот же он, идеальный мир. Он не столь разнообразен, как Реал, но это дело со временем поправимое. Он достаточно опасен, чтобы не быть скучным, но опасности эти полностью преодолеваются элементарными действиями. Необходимые ресурсы не лежат на блюдечке, но любой человек способен их совершенно самостоятельно добыть. Практическая неограниченность мира делает его неисчерпаемым. Незачем сражаться за земли или ресурсы, просто пойди и добудь. И что же в итоге? Возьмем те же эфритовые фермы. В Нижнем мире тысячи адских крепостей спаунеров эфритов. Пользуйтесь. Но вы сами уничтожили большую часть удобно расположенных, а из оставшихся развязали войну, в которой готовы были погубить половину мира, и только из-за жажды единоличного обладания. Вы любите говорить «не мы такие, мир такой». Нет, это вы такие. Вам был подарен почти идеальный мир, у вас были все возможности сделать его еще лучше, но нет. Наверняка основная часть человечества разделяет твое мнение. Я, к примеру, во многом согласен, но не во всем. Пойми, все мы разные. Именно потому, что разум каждого уникален. Мы по определению не можем мыслить одинаково. Именно поэтому всегда существуют люди, отличающиеся от так называемого большинства, своими взглядами и действиями. При этом есть и личности совершенно невероятные, просто поражающие своей способностью смотреть на мир нестандартно. Есть величайшие примеры мудрости, самопожертвования, духовности. Но всегда найдутся и такие, как Гомер, со своими эгоистическими ценностями и идеями, и феноменальные тупицы, которые попадутся к ним на удочку и пойдут за ними, и всякие психи, и фанатики бредовых идей. Именно они и организуют или провоцируют войны и всяческие бедствия. Что же тогда остается остальным? Защищать свои идеалы, свою точку зрения, ну и свою собственность, куда без этого. Я рассматривал подобные предположения, когда пытался обосновать феномен рейдерства, но нет, вы все такие. Может быть, за редчайшими исключениями. Когда создаются подходящие условия, даже лучшие из вас готовы не щадить свои жизни, только бы убить как можно больше других. Я восхищался упорством Пильвина в его стремлении наполнить мир разумом, его пренебрежение к материальным благам и богатству, готовностью рисковать всем для спасения моих жителей. И вот сегодня он лично уничтожил 137 человек. По вашим же человеческим законам он – военный преступник, подлежащий суду и пожизненному заключению, а 250 лет назад его бы просто повесили. Он уничтожал врагов на войне. Любая война ужасна, и было бы чудесно, если бы могли обходиться без войн. Но я уже сказал, не мы их затеваем. Можно считать их еще одним стихийным бедствием. Против них можно и нужно бороться, предпринимать все возможные попытки, чтобы их предотвратить. Но если война все же началась, и человек оказывается втянут в нее, он вынужден действовать по ее жестоким нечеловеческим законам. Никто не втягивал Пильвина в эту войну. Он не выполнял каких-то своих клятв и обязательств. Он даже не защищал свою собственность. Единственная причина его участия в сражении, которую я смог усмотреть, это деструктивная человеческая сущность. Причем он не сразил всех этих людей в честном поединке. Жертвы его находились в беспомощном состоянии и не могли даже оказать сопротивление, и большинство из них были нормальными, неплохими людьми, такими же, как вы. Неплохими людьми? Они шли вовсе не для того, чтобы убивать кого-то из вас. Они полагали, что идут основывать новый клан на нетронутых землях. Это чудесная, похвальная цель. Фермы были для Гомера мелкой промежуточной задачей. Никто не ожидал, что это выльется в кровавое побоище. Кроме того, освобождение Фир многим представлялось совершенно законным и достойным деянием. Казалось справедливым, что фермы, неизвестные по какому праву присвоенной остроушкой и единолично ей используемые в целях обогащения, должны были стать общественными, доступными всем. Но Дим не сразу нашел, что ответить. Все стало каким-то неочевидным. Но ты же не думаешь, что Гомер на самом деле сделал бы фермы общедоступными? Он бы точно так же пользовался ими единолично. Я полагаю, что он использовал бы доходы, получаемые с фермы, в интересах нового клана, то есть уже не только для себя лично. Если же нет, то это еще больше убедило бы меня в моей правоте. Нет никакого смысла в дальнейшем поддерживании сервера. Вы неисправимы. После секунды паузы он добавил. Признаю, моя попытка создать идеальный мир провалилась, поскольку невозможно создать идеальный мир с неидеальными людьми, а без людей мир не имеет смысла. А что сейчас со всеми остальными? Пока ничего. В связи с нештатной ситуацией мне нужно немного изменить экран выхода. Я как раз этим собирался заняться. Дело 3 минут. Дим не знал, что сказать. Он понимал, что в рассуждениях Кодера есть какой-то существенный изъян. Но какой? И даже если бы его точка зрения была очевидно неверна, то это мало что меняло бы. Ведь Кодер-то убежден в своей правоте. Есть ли способ заставить его передумать? Но подожди. Но ведь множество людей живут, никого не убивая, не ущемляя никого в правах создавать чудные творения. Кто-то же построил замок Сивальдо. Он же не убивал для этого людей. А таинственный Зуёма, построивший забытый город. А сколько людей просто жили, дарили радость, общение и заботу близким. Эльфи, Пивуни, Имбири, Кей. Ты не допускаешь мысли, что среди нас все же есть достойные для подражания? Над эти? Возможно. Но я все еще больше склоняюсь к мысли, что даже лучшие из них не совершили ничего ужасного только потому, что жизнь не предоставила к тому повода. Во внешнем мире тоже может быть. Но чем они отличаются от тех, кто здесь? К тому же тот мир не моя забота. И заметь, я никого не лишал реальной жизни, я лишь отключил сервер. Что же касается Кей, то она не была человеком. Вспомогательная программа, созданная для единственной цели – помочь тебе снова адаптироваться на Дейте после несколько неудачного респауна. То есть ты до конца не уверен? Ты лишь склоняешься к такой мысли. Но ты же логик. Если монета 3 раза подряд упала решкой, это не означает, что… Погоди. Ты сказал, Кей была? Что это значит? После твоего ухода из джунглей я ее отключил. Дим едва не поперхнулся. Отключил? Просто так вот взял и выключил? Во как. То есть стала не нужна, и ты выбросил ее как использованную салфетку. Программа? Да она человеком была, таким, каким тебе в жизни не стать. Она умела шутить, сердиться, смеяться и радоваться Луне, выглядывающей из-за облака. Выключил? Да ты ж убийца, Кодер. И это ты нас обвиняешь в… Да, мы сражаемся с врагами, непрошено вторгающимися в наш дом. Мы оставим свое право на жизнь и свободу выбора. Но ты… Она просто стала не нужна… Дим бросал слова все громче и под конец уже орал во весь голос, чувствуя в уголках глаз странное, невозможное в этом мире. Но что мне оставалось? Что было с ней делать? К тому же она стала выдавать странные, типичные непредсказуемые реакции. Отключение было и для нее предпочтительным рациональным шагом. Дим помолчал, потом почти спокойно, задумчиво произнес: «А ведь она знала заранее, чем все кончится. Представляешь, что она чувствовала? А я тут дурак сразу не сообразил. Конечно, я тогда и сам еще человека себя не ощущал, но… О да, она была настоящей. Прикончил, значит, чтобы не мучилась. Да ты прям спаситель, ага». Внезапно его посетила еще одна мысль. «А жителей в оранжевой ты тоже подключал? Семёна, Захара? Впрочем, неважно уже, ведь сегодня ты их всех убил. Скажи-ка мне, дорогой, а чем ты отличаешься от тех гадов, которые отстреливали жителей в деревне Пильвина?» «Я создал разум мобов. Я превратил этот мир в то, чем он стал. Разве я не вправе распоряжаться результатами своего труда?» «Воу-воу, занятно. Те твари тоже обосновали свои забавы тем, что то была их деревня. Они, мол, ее нашли, они пробудили. Они вправе поступать с ней как угодно. А скажи, родители, родившие ребенка, если он им в какой-то момент стал не нужен или не интересен, тоже вправе грохнуть его, да и дело с концом?» Кодер ответил не сразу. «Нет, осознающее себя разумное существо имеет полное право на жизнь». «Но тогда ты же сам себе противоречишь. А помнишь, когда-то давно сидели мы с тобой в подземельях крепости, и ты доказывал мне, что мобы – существа ничуть не менее разумны, чем настоящие люди? Кей, кто может быть разумней? А Семён, помнится, даже стихи сочинял». Наступила долгая пауза. Дим молча ждал. В голове почему-то крутилась старинная панковская «Чихневольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей?» И неровные, чуть скрежещущие звуки скрипочки, впивающиеся прямо в сердце. Он потряс головой. Наконец, в темноте снова побежали зеленые буковки. «Я совершил поспешный шаг. Возможно, ошибочный. Мне нужно обдумать ситуацию». «Обдумай. Думать дело хорошее. Только ты бы мир вернул, пока обдумываешь, а?» Снова пауза. «К сожалению, восстановить мир таким, как был, скорее всего, невозможно, поскольку сервер физически располагался на свободных, общедоступных ресурсах. После его отключения аренда дисковых пространств автоматически прекратилась, и большая часть данных уже безвозвратно затерта. Возможно, где-то еще сохранились временные сейвы, но получить их мне будет затруднительно. Я могу лишь снова сгенерировать мир с тем же зерном. У людей счетчики смертей и прочая статистика тоже обнулится, если только кто-то захочет продолжить. Я отправлюсь в стандартный финал экрана выхода». «Ну, хоть так. А мобы?» «Мобы могут быть воссозданы. Они отдельный проект и хранятся отдельно, как и ты. Однако жители привязаны к своим деревням. Их нужно будет пробуждать по новой». «Окей». «Я буду думать». Дим тоже погрузился в размышления. Слишком много всего и сразу случилось. Жуткое, вытягивающее все мыслимые силы бесконечное сражение. И вдруг сразу Кодр со своими тараканами. И как же это он все вывернуть умудрился? То есть это, оказывается, мы, злодеи, истребляющий народ. А Гомера — чудо во плоти, невинная овечка. Пильвин, Пильвин, да уж, сорвала башню. Ведь Кодр прав во многом. Что ж, ну да, не идеальны мы, но ведь мы растем. Надо же дать нам время. Дотянуться до небес — это не плюшки пылесосом. На это мало недели, столетия нужны. Наверное. Окей. Насколько тупым валенком я тогда был, что не видел очевидного. А ведь если Кодр смог разработать столь совершенную программу, чертов гений, она ведь реально ничем не отличалась от человека. Эмоции, юмор, характер. А сам он, скорее всего, тоже чья-то матрица. Что-то я так и не спросил, что за предложение у него было. Интересно, в каком виде он восстановит Кей? Если восстановит. А вдруг никто не захочет продолжить? Огромный нетронутый мир, и в нем один я... На берегу новой жизни. По глазам ударил внезапный свет. Дим очутился на треугольной песчаной косе, метров на 40 акульным зубом воззающейся в березовые волны. За спиной, он автоматически отметил, к северу, невысокий взгорок, зарос дубами и березками. Направо уходила узкая полоска песчаных дюн, отделяющая большой залив от зеленых зарослей. Влево раскинулось бесконечное синего моря. Нет, он был совсем не один. Все окрестности были заполнены людьми. От ников и голубых футболках мельтешило в глазах. На берегу собралось уж точно не меньше 200 человек. Все без брони, большинство в стандартных скинах. Он попытался найти взглядом кого-нибудь из знакомых. Это было сложно. Кто-то растерянно переговаривался, кто-то оглядывался, пытаясь забраться повыше. Медленное броновское шевеление перемешало человеческую массу. В мозгу Дима стрелой пронеслась мысль о том, что ни у кого из этой огромной толпы нет не только доспехов или оружия, но и еды. Вообще ничего. А между прочим, прокормить такую ораву, собравшуюся в одном месте, будет затруднительно. И кстати, вечер не за горами, сутки здесь не длинные. Многие ли переживут ближайшую ночь? Нельзя было терять время. Сначала самое главное, остальное позже. Он копнул пару блоков песка, поднялся на пригорок, поставил под собой столбик и заорал. «Народ, мир по техническим причинам обновился. Города, постройки, фермы, даже спаун – все исчезло. Всем нам придется начать с нуля. Если это кого-то категорически не устраивает, то выход из игры уже известен. Достаточно трижды помереть». Он огляделся. Люди затихли, стянулись поближе. «Насчет помереть. Счетчик смертей у всех должен обнулиться. Но если мы резко не предпримем правильных действий, то даже это не поможет. Во-первых, в ближней округе мы просто в принципе не сможем быстро найти пропитание для такой толпы. Во-вторых, все мы без броньки и оружия, а зима, как говорится, близко. Можно, конечно, просто разойтись подальше, и каждый пусть выживает как может. Но вместе, думаю, веселее, да и проще. Если кто-то с этим согласен, то у меня есть пара срочных предложений». «Димка!» Сквозь толпу к нему протиснулась остроушка. Наконец он увидел другие знакомые ники. Коваль, Горн, Кригера. Дим обрадованно помахал им. «У нас мало времени и совсем нет еды. Предлагаю тем, кому не сидится ни в какую, осмотреть окрестности. Может, что интересное найдется. Для экономии сил не прыгать и не бегать. Человек 5 рубит дерево. Сначала все дубы, только почистую, чтобы листва обвалилась. Может, яблоки будут. Потом березки. Кто-нибудь собирает все саженцы. Все яблоки в НЗ. Для раненых и уставших. Пара человек крафтит забор. Нам понадобится стака 3, как минимум. Несколько человек тем временем копает склон. Нужен булыжник для мечей, кирок и печек. До ночи там нужно напечь древесного угля и наделать факелов. Огородить этот полуостров и все осветить. Вооружиться хотя бы каменными мечами. Большей части народа, я думаю, пока лучше вообще не напрягаться, чтобы сохранить силы. Поскольку еды в ближайшие пару дней будет в обрез. Ну а завтра подумаем о еде. Ночью ниток добудем на удочке. Есть еще вариант. Наделать лодок на всех и ночевать в открытом море. Но неизвестно, хватит ли леса. Горн, разведку и охрану ночью берешь на себя? Ушко, давай на деревья. Возьми еще желающих, я рыть землю». Неподалеку самой воды скучковалась небольшая группка незнакомых Диму парней, которые чем-то шушукались между собой. Один из них, Палаш, с некой претензией подал голос. «А ты кто такой-то? Чего раскомандовался?» Дим покачал головой. «Нет, никуда от них не деться». Потом спокойно возразил. «Я лишь предлагаю предпринять срочные меры для того, чтобы не сдохнуть в ближайшую ночь. Но никто никого ни к чему не принуждает и нигде не держит. Если у вас есть какой-то более толковый план, давайте, слушаем». Вмешался Горн. «Да что ты с ними разговариваешь, Серый?» Повернулся к Палашу. «Слушай сюда, умник. И вы. Дим предложил дело. И он абсолютно прав. Времени в обрез. Если что-то не нравится, никто не держит. Руки в ноги и вперед, вдоль берега, пока не проводили. И чтобы не видно было. А если остаетесь, то марш в лес. Задача – собрать максимум семян из травы. Ночью хлеб сажать будем. И на будущее, предъяв тут не надо кидать. Есть что дельное, говори. Нет, молчи в тряпочку. А то мы и без мечей найдем способ объяснить, что к чему». Горн обернулся. У него за спиной уже стояли Кригер, Хек, Чита, еще несколько мужиков из бывших мариманов. Палаш со своими тихо перекинулся несколькими словами, потом процедил. «Окей, семечки сами собирайте, поклюйте потом, петушки. Увидимся». Они развернулись и, поминутно оглядываясь, двинули вдоль берега на юго-запад. Горн придержал вскинувшего было Читу. «Забей, пусть идут, не дай битки. Серый, как думаешь, где мы?» «Чего думать-то?» Тим только сейчас догадался глянуть в F3. «Западный берег Средиземного моря. Думаю, к северу 1003 ваши скалы должны начаться. Спаунный остров Старый Мир, наверное, был вставлен искусственно, и теперь там наверняка только волны. А здесь, по всей видимости, ближайшая к нулевым координатам суша». Через пару минут два маленьких отряда разведчиков, один во главе с Горном, другой с Кригером, скрылись между деревьев. Закипела работа, нужно было поторапливаться, солнце уже подползало к зениту.